Подражение Корану. В Коране, священной книге мусульман, что в переводе с арабского означает «чтение вслух» или «назидание», встречается немало совпадений с христианской Библией. Русский император Петр I, который еще в 1716 году заинтересовался магометанской религией, велел перевести его на русский язык. Но перевод был сделан не с арабского, а с французского, и получился не вполне адекватным. В 1790 году, еще раз с французского на русский язык, Коран перевел Веревкин. Эта книга в 1824 году попала в руки Пушкину. Он прочитал новый перевод, многое его удивило, и он захотел открыть русскому читателю таинство духовной жизни арабов. Перевод Корана, который приобрел Пушкин, был сделан в старославянском стиле, имел длинное и сложное название – «Книга Аль-Коран аравлянина Магомета, который в VI столетии выдал оную за неспосланную к нему с неба, себя же последним и величайшим из пророков Божиих». Перевод с арабского на французский язык Андреа де Рюара де Лагард Мелезира, одного из комнатных дворян короля французского, достохвального и через многие годы служившего отечеству своему при порте Отоманской, снискавшей толикую доверенность султана Амурата III, что был от него послан к Людовику III с важными поручениями, печатано в Амстердаме и Лейпциге в 1770 году, по-российски же переложено московского наместничества Клинской опричи в сельце Михалеве в 1790. Этот перевод с французского, естественно, потерял многие особенности священного писания Востока. В своем предисловии к Корану Веревкин писал, что слог Аль-Корана везде прекрасен. Эта книга позволила читателю познать речи пророков, узнать библейские стихи. Он во многом почувствует аромат Востока. Но смысл некоторых стихов печален. Не всегда понятен. Арабский очень трудно поддается переводу на другой язык. Он хоть и музыкален, но от простой перестановки слов нередко меняется смысл. В ноябре 1824 года Пушкин углубился в чтение перевода Корана. На основе прочитанного он стал набрасывать собственные представления о жизни на Востоке. В письме из Михайловского брату Льву, находившемуся в Петербурге, он писал, что трудится во славу Корана. Пушкин выбирал из Корана наиболее близкие и понятные ему темы – целомудренность невольниц Востока, мотив страждущего одинокого путника в пустыне. Особенно его привлекли пророческие высказывания. Он облег их в свою стихотворную форму. Знакомство с Кораном позволило ему показать таинство восточной религиозной души и, с другой стороны, высказать собственные философские рассуждения. Пушкин не боялся представить на суд читателя свой труд, будучи уверенным в интересе русского общества к мотивам восточной поэзии и к Корану в частности. В то время многие образованные люди Санкт-Петербурга, Москвы, других городов знакомились с произведениями персидских поэтов Фердауси, Саади, Омара Хайяма. Правда, их пришлось читать не в подлиннике и даже не в переводе русских поэтов, а в переводе европейских поэтов, что невольно внесло искажение в стихи. Но интерес к Востоку вызывали сочинения Гёте, например, из цикла «Западно-восточного дивана», сочинения Байрона. Известный литератор того времени Осип Сенковский совершил путешествие по Сирии, Турции и Египту, считался специалистом по арабскому языку, сам написал несколько повестей на темы арабской жизни. И все же обращение Пушкина к Корану было для многих неожиданным. В чужеродном священном писании он искал откровения и находил их. Вот его слова. «Многие нравственные истины изложены в Коране сильным и поэтическим образом». Он выражал удивление. В других местах Корана Аллах клянется копытами кобылиц, плодами смоковницы, свободою Мекки, добродетелью и пороком, ангелами и человеком и прочее. Странный сей риторический оборот встречается в Коране поминутно. Пушкин не ставил себе цель донести суть Корана, его религиозную назидательность до русского читателя. Он сделал поэтическое переосмысление наиболее понравившихся ему мест в Коране, которое справедливо назвал «подражание». Он сам впервые прикоснулся к чистому роднику древнейшей духовной жизни мусульман и открытое им таинство преподнес русскому читателю, что способствовало росту интереса к Корану.